Мы все прибыли вместе. Снова неприятное напоминание о нашем опоздании. Сраженный открытием, что он не единственный кандидат в кулинары, Бен наверняка подзабыл, что нарушил правила пунктуальности. В целях трудотерапии я отправила супруга за минеральной водой для меня. Мистер Браун предложил составить ему компанию. Сам он не мог позволить себе выпить что-то там с желудком или кишечником. Графиня тронула меня за руку. «Маша, Ри, давно вы уже в ожидании?» 4 месяца. Бог с ним, с Беном, да и с минералкой. В конце концов, я уже 100 лет не беседовала с женщиной. «Что, такой маленький срок?» Она недоверчиво сплеснула руками. Ее светло-вишневые ногти были длиннее моих пальцев. «Вы, как это сказать, трес-гранде для 4 месяцев?» Похлопав меня по животу, она повысила голос. «Эй, послушайте, разве она не огромная для 4 месяцев беременности?» Никто не смотрел в нашу сторону. Улыбаться мне расхотелось. Француженка ущипнула меня. Глаза ее блестели, как отшлифованные ониксы. «Не надо смущаться, наоборот, зовите меня Соланж». «А у вас есть дети? А как же? У нас с Винсаном 6 лапочек, и все с чудесными карими глазками и кудряшками». «Как замечательно! 6 милых пуделечков!» Когда мимо проплыла Дивон, возлюбленная вампирша мистера Грогга, я спросила Соланж, известно ли ей, кто хозяин Менденхолла. «А вы не знаете?» От удивления кожа туго натянулась на нарумяненных скулах француженки. «Как же, Машери, этот дом принадлежит великой актрисе Тиоли Фейт!» К нам приковылял Пипс и попытался забрать мою тарелку, но мне просто необходима была хоть какая-то опора. Отринув глупые предрассудки, надо взглянуть стечению обстоятельств прямо в глаза. «Лягушачьи ножки!» – пропела Соланж. Я поежилась, решив, что она предлагает мне отведать очередной деликатес. «Я о дворецком. Он ходит как лягушка». Соланж наблюдала, как Пипс пересекает комнату. «Интересно, он здесь уже жил, когда один из любовников прелестной Тиолы Фейт подарил ей Менденхолл? Тот самый режиссер, что снял фильм, где она играет идиотку-королеву, выскочившую замуж за 80-летнего, которого потом закололи пером из ее веера». «Значит, это действительно печальный дом». В комнате внезапно воцарилась тишина. Но не ко мне были прикованы взгляды собравшихся. Всеобщее внимание привлек Бинго, который в сторонке размахивал книжкой в кроваво-красной обложке. И я безошибочно узнала мамочку монстра. «Давно не читали хороших книжек?» Когда говорит вундеркинд, остальные внимают. Можно было услышать, как падает на пол бумажная тарелка, пока мамаша-гения не рванулась через комнату, шелестя тыквенным полиэстером. «Бинго, детка, не смей даже открывать эту пакость!» «Ни за что не допущу, чтобы мои будущие дети научились читать!» «Тссс!» – пронеслось по рядам присутствующих. Дверь приоткрылась. «Неужели это Теола Фейт?» «В комнату вплыла моя кузина Ванесса!» «По крайней мере, так мне показалось на один головокружительный миг. Слава богу, глаза меня обманули. Гибкая красотка с рыжевато-каштановыми волосами, глазами цвета шерри, и изумительным цветом лица оказалась не моей мстительной кузиной, но ее точной копией. Я застыла в оцепенении. Я не могла даже упасть в объятия Бена, потому что он был где-то позади меня, вне пределов досягаемости. «Дамы и господа, прошу прощения, что заставила вас ждать». Двойник Ванессы плавно и грациозно пересек комнату. Черное трикотажное платье сидело как влитое на безупречной фигуре. Улыбку девицы можно было расценить как приветствие или торжество самолюбования. Реакция была всеобщей, хотя и неразличимой невооруженным ухом. Пипс выказал явное нежелание уходить. Джеффрис в растопыренной складчатой юбке, напоминавшей метелку из перьев для смахивания пыли, пристала на цыпочки, ухватила Пипса за ухо и вывела прочь. Заняв почетное место под портретом кота-мертвеца, лже-Ванесса продолжала своим грудным голосом. «Я член общества кулинаров, и мне поручено провести собеседование, которое выявит, кто же из вас будет удостоен чести стать кулинаром». Я увидела, как Эрнестина Хоффман принялась теребить волосы своего сынка Бинго. Тот нахмурился и отпрянул. Джим Грог, покручивая свои Чарли Чаплиновские усы, будто ссохся вдвое. Дама его сердца в ступоре застыла на кушетке. Граф рассеянно извлекал серебряные монетки из шевелюры своей элегантной супруги, а Бен незримо маячил за моей спиной. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я узнала его по дыханию. «Меня зовут Валисия Икс». Кулинарша небрежно перебирала жемчужное ожерелье на своей изумительной шейке. «Простите, но фамилию назвать не могу. Вы должны понять необходимость сохранения в тайне подобной информации. И, полагаю, даже мое имя не выйдет за пределы этой комнаты». Валисия. Схожесть с именем моей грозной кузины вселяла ужас. «Особо хотелось бы поприветствовать супругов наших уважаемых кандидатов и...» Лучезарная улыбка в сторону Эрнестины Хоффман. «Матерей, я никого не обошла вниманием». Вампирша Девон открыла глаза. «Я его сопровождающее лицо», — заявила она, шевельнув слабым пальчиком в сторону Джимми Грога. Валисия Икс снова расцвела в лучезарной улыбке. Можно было подумать, что она позирует на показе мод, используя камин и портрет кота, как оригинальный фон. «Будь на мне спецодежда для беременных, я могла бы выступить с заявлением, что нахожусь в интересном положении. Проницательная Соланж заметила, что я одета за двоих, но Ванесса, то есть Валисия, вряд ли сочтет беременность достаточным оправданием для излишков веса». Между тем, мисс Икс разливалась соловьем о программе на ближайшие 3 дня. Никаких официальных трапез, за исключением вечернего пикника на открытом воздухе послезавтра, 4 июля, и прощального обеда, который должны будут приготовить кандидаты. В остальное же время Джеффрис или Пипс станут устраивать фуршеты, о которых можно будет узнать из афишек на дверях столовой. Кандидатам в кулинары категорически запрещается участвовать в деятельности, связанной с приготовлением пищи. Не разрешено им также покидать остров. Всем прочим это дозволяется, если, конечно, Пипс найдет время перевести желающих на материк. Итак, дорогие кандидаты в кулинары. Свет керосиновых ламп мягко струился сквозь копну золотистых волос, очерчивал безупречные формы скулы. А сейчас объявляю перерыв в нашем первом заседании. Попозже обязательно выужу из Бена, что он думает по поводу этой Валисии Икс. Хотя от его мнения вряд ли мне будет много толку. Он ведь видит в ней кулинара, а не женщину. Я уже собиралась повернуться к своему ненаглядному и обласкать его взглядом. Если уж руками нельзя, когда в комнату прошаркал Пипс. Руки его тряслись, лицо обратилось в маску смерти. «Мисс Валисия, мне неприятно говорить об этом, но я выполняю свой долг. Я обязан довести до вашего сведения случай вопиющего нарушения правил». Кто-то охнул. «О нет, только не это. Сейчас-то и выяснится, что Бен опоздал самым бессовестным образом. И все из-за меня. И угораздило же потерять эти дурацкие дорожные чеки». Валисия повернула свое ясное, безмятежное лицо скелетоподобному дворецкому. Бинго подался к блюду с закусками и запихнул в рот сразу 3 тортинки. «В чем дело, Пипс?» – строго попросила Валисия. Старик продолжал держать паузу, доведя всех до исступления. Наконец он забормотал. «Я относил наверх вещи кандидатов, и из чьей-то сумки выпало вот это». Пакетик с белым порошком покачивался в его пальцах, будто дохлая крыса. По комнате прокатился испуганный ропот. «Что это такое? Героин? Кокаин?» Плавно выскользнув из кресла, Валисия освободила пластиковый пакетик и из жизнерадостного зажима своего дряхлого пажа окунула в порошок изящный пальчик, поднесла к своим сочным губкам и обнародовала заключение. Как я и подозревала, питьевая сода!» Тишина сделалась еще более гулкой. Щелк-щелк пальчиками. «Чья это сумка, Пипс?» «Моя!» Джим Грок шагнул вперед. «Черт, конечно, мне было известно, что правилами запрещено привозить с собой незаконные вещества. Но я, знаете ли, подумал, какие такие шансы у меня, снабженца авиакомпании, супротив светил кулинарии? Вот и решил чуток повысить свои шансы. Надо полагать, я выбил из игры? Да? Выбыл?» Валисия Икс небрежно уронила пакетик в иссохшую длань Пипса, после чего знаком велела ему удалиться. Когда дверь за слугой закрылась, она сказала: Мистер Грог, каждый из кандидатов, присутствующих в этой комнате, был избран, потому что он или она не вписывается в стандартные рамки. Вам следовало начинать на равных со всеми. Можете переночевать в Менденхолле и позавтракать, а затем убирайтесь во свояси. Мадам, если бы у меня было с собой эскимо на палочке, я бы с радостью засунула его вам в нос. С разметавшимися волосами, будто их раздувал фен, Дивон ринулась к мистеру Грогу и прижала его голову к своей несуществующей груди. «Пойдем, пупсик, тебе все равно не хотелось становиться этим тупым кулинаром!» Звуки его рыданий разрывали сердце. Не радовало даже, что топор судьбы не упал на кое-кого близкого и дорогого. Наконец я посмотрела на Бена. Вытаращив глаза, он пялился на Валисию, словно она была каким-то чудесным видением, явившимся из снов. Бедолага Грог разом выветрился из моих мыслей. Я вдруг поняла, что Бен стоял таким столбом с тех пор, как она вошла в комнату. И что еще ужаснее, именно в этот миг Валисия решила посмотреть на человека, которого я считала своим мужем. Его потрясение зеркально отразилось в ее глазах. Дыхание кулинарши прервалось. Биение сердца молотом застучало в моих ушах. Понимание острым ножом вонзилось мне в грудь. О, Боже, до чего же знакомое ощущение! Ноги будто ватные, как в тот день, когда я повстречала этого мужчину из сопровождения на ваш вкус. Я верну его обратно, во что бы то ни стало. И к черту завтра! Я сделаю это! И сегодня же ночью!